Глава 12. Пустые крепости. Царь У спросил Тайгуна: «Как узнать, пуста ли вражеская крепость, или в ней кто-то есть, уходят из нее люди или, наоборот, приходят в нее?» Тайгун ответил: «Командующему должны быть известны пути небес, преимущества местности и дела людей. Тебе следует забраться повыше и оглядеться, чтобы рассмотреть передвижение противника и то, какие перемены у него происходят. Наблюдай за его укреплениями, и ты поймешь, пусты они или полны. Наблюдай за его командирами и солдатами, и ты поймешь, приходят они или уходят». Царь У спросил: «Как я пойму это?» Тайгун ответил: «Слушай, молчат ли его барабаны, слышны ли звуки колоколов? Смотри, много ли птиц летает над крепостью? Не спугнет ли их кто? Если не поднимаются облака пыли, то ты можешь быть уверен, что враг вместо солдат оставил чучело. Если противник внезапно отводит силы, но не очень далеко, и они возвращаются, прежде чем построиться правильно, то это значит, что он слишком торопит своих командиров и солдат. Когда они действуют слишком быстро, передовые и тыловые части не в состоянии поддерживать порядок. Если они не будут поддерживать порядок, то весь их боевой строй нарушится. При подобных обстоятельствах быстро отправляй своих воинов в атаку. Даже если тебе придется малым числом напасть на значительные силы противника, ты наверняка победишь».